Глава сороковая. Данила. «Аня такая счастливая!» — щебечет Марина, пока стоим под палатой и ждем, когда оттуда выйдет мех. «Уставшая, конечно, но ты бы видел ее лицо. Она светится вся. И даже Максима увидеть захотела. Упросила врачей его пустить. Интересно, все женщины после родов такие?» «Какие?» «Изнемождённые, но полны внутренней энергии и любви к миру и окружающим. Глядя сейчас на Марину, ощущение у меня такое же. Она уставшая, но полна энергии и счастья. Не впопад, думаю о том, как бы она выглядела, если бы была сейчас на месте сестры. Аню я, конечно, не видел. Посчитал неуместным идти к ней в палату. Мы не настолько близки, чтобы я хотел увидеть ее после родов. Хотя на ребенка, конечно, посмотрел бы. Вдруг я просто что-то не знаю о младенцах, и на самом деле они милые. Меха нет слишком долго. Я уже думаю, что он там ночевать собрался, когда дверь в палату открывается. Мех выходит в таком состоянии, словно его там пытали. Он растерян, дезориентирован и со слезами на глазах. Вот этот огромный бугай едва не плачет, увидев даже не дочку, а предполагаемую дочку. Определенно, с мужиками происходит что-то не то, стоит ему знать, что кто-то от них скоро родит. Хотя за собой такого не припомню. В моей жизни и такие опыты были. Ни одна девушка пыталась сообщить мне о беременности. Вот только я никогда не ввёлся, и в конечном счете оказывалось, что никакого ребенка там и в помине нет. У Ани ребенок есть, и я почему-то уверен, что он от меха. Сомнения, конечно, были. Женщины бывают разными. Алчность и желание пробиться к верхам в этой жизни никто не отменял. Но я считаю, что достаточно сестер узнал. Несмотря на то, что Аня легче относится к жизни, я не считаю, что она способна обвести мужика вокруг пальца. Да и какой смысл все это затевать, если ребенок не его? Его малышка, конечно. Тут и без ДНК понятно. Видимо, поэтому мех такой вот сейчас. «Выпьем?» — предлагаю. «А что я еще могу сделать в качестве друга? Слезливые словечки — это точно не ко мне». «Я пока пас. У него даже голос дрожит». «Капец, приплыли». «Ты идешь? Дергает за рукав Марина. «Посмотришь на мою племянницу». Я бы отказался, но перед мехом вроде как не должен, поэтому иду, конечно. Тем более нас заставили переодеться, не пропадать же усилием. Следую за Мариной в просторную палату. Я знаю, что Аню обеспечили всем необходимым. Вначале за это заплатил я, а теперь финансируют мех. Девочки об этом, конечно, не знают, потому что я не уверен, что Ане это бы понравилось, а другу я отказать не смог. Вот чтобы ни Марину, ни ее сестру лишний раз не травмировать, решили оставить это в тайне. Так вот, палата довольно большая. Аня лежит на кровати. Немного бледная, уставшая, но в целом выглядит неплохо, бодренько. Она укрыта одеялом и смотрит на дочку, которая лежит в стоящей рядом высокой кроватке. Мы подходим ближе. Крошечный сверток, так я могу описать ребенка. Я издалека ничего не могу разглядеть, только ворох каких-то пеленок. Но потом Марина берет девочку на руки. Совершенно безбоязненно, но очень аккуратно. Укладывает ее к себе на сгиб локтя и идёт ко мне. Сбежать нельзя, так что приходится стоять на месте и ждать. Когда Марина подходит, я вижу лицо ребенка, сморщенное, пухленькое, с надутыми губами. Где тут они разглядели меха, ума не приложу. Как ни стараюсь всмотреться, не вижу. Но девочка, конечно, красивая. Даже в первые часы своей жизни. Если и правда меха, то не завидую я ему в будущем. От парней отбоя не будет. «Хочешь подержать?» — спрашивает Марина. «Вот сейчас я действительно готов бежать. Подержать? Нет. Но такие подвиги я точно не готов. Даже отхожу на пару шагов». Аня начинает смеяться и сообщает. «Максим тоже не решился. Испугался». «Я не боюсь, но не умею». Марина не смеется, но улыбается, и я зависаю на этом зрелище. На ней с ребенком на руках, на том, как она аккуратно поправляет малышке шапочку, как целует ту в лобик. Почему-то думаю о том, что отбираю у нее целый год. За это время она могла бы попытаться найти мужчину, построить с ним отношения, избавиться от своей девственности и даже забеременеть. Год — это очень большой срок, и Марина проведет его со мной в качестве жены. Я вот точно ни для семьи, ни для детей не создан. Только больше в этом убеждаюсь, когда в палате раздается истошный детский крик. Я аж вздрагиваю, поначалу думаю, что случилось что-то ужасное. Ведь не могут такие маленькие детки так громко кричать. Но, оказывается, ничего сверхъестественного не случилось. Просто малышку положили обратно. В палату врывается мех. Видимо, он тоже слышал. «Что случилось?» «Так, давай, пошли». Выталкиваю его из комнаты. «Вот теперь точно нужно выпить. Не только ему, но и мне. Нам обоим. Выпьем, расслабимся, сменим тему. За последний час я слишком сильно задумался о возможности создать семью. Давно со мной такого не было. В последний раз, после того, как пришлось провести рядом с мамой уйму времени. Тогда она не оставила мне возможности. А сейчас ситуация располагает, и я бы хотел избавиться от этого чувства глубокой задумчивости. Заранее предупреждаю Марину, что поеду с мехом. Она сообщает, что планирует остаться с Аней. Помочь ей с малышкой, ведь сестре пока тяжело. Расходимся. Мы с мехом едем в ближайший неплохой бар, и там под вкусный односолодовый снова говорим о детях, о женитьбе и о жизни. Очуметь, как я отвлёкся.